«Женщины тоже боятся таких особ», — пробормотала Эдит. «Да нет», — возразил он, — «большинство женщин сами относятся к их числу». Она подняла глаза. «Но мне казалось, что мужчины предпочитают женщин такого типа. Мне казалось, что мужчины презирают благо супружеского согласия, которое вы мне прописываете». «В известном смысле вы правы», — ответил он. «Мужчинам действительно нравятся подобные женщины. Они думают, что многое упускают, если их дамы сердца не отличаются должной ловкостью и экстравагантностью. Их волнует опасность подобных связей. Им нравится ощущать себя победителями в схватке за женщину. К этому в сущности все и сводится — обставить соперников. И лишь тогда, когда поверженные соперники встают на ноги и снова рвутся в бой, до победителей доходит как утомительны именно эти связи. Все усилия впустую». «И опять вы мне чудовищно льстите, давая понять, что кроме вас никто никогда мною не заинтересуется». «Я льщу вам, давая понять, что вы видите разницу между флиртом и верностью. Я вам льщу, давая понять, что вы никогда себе не позволите предаваться нескромным сплетням, которые позорят мужчин. Я вам льщу тем, что верю, вы меня не ославите, не поднимете насмех, не уязвите. Вы понимаете, как тяжело мужчине признаваться в том, что его уязвили. Я просто-напросто не могу допустить, чтобы такое повторилось. Тем не менее, совсем недавно вы проповедовали теорию себялюбия. Эгоцентризм, так вы это назвали. Как это увязать с браком? Куда проще, чем вы думаете. Я не прошу вас от всего отказаться ради любви. Я прошу вас осознать ваши собственные личные интересы. Я всего лишь говорю вам то, о чем вы и сами, возможно, стали догадываться. Скромность и достоинство — битые карты. Я вам предлагаю союз самого просвещенного свойства. Если угодно, союз, основанный на уважении. Что, кстати, тоже не в моде. Если пожелаете завести любовника, это ваше дело. Только все должно быть в рамках приличия. А если вы... Ну, разумеется, то же самое. Для меня, впрочем, это вообще не вопрос. Вы об этом не будете знать, значит, не станете и переживать. Наш союз будет основан на общности интересов, на откровенном обмене мнениями, на сотрудничестве. Для меня это отнюдь не пустые слова, и для вас они тоже должны много значить. Подумайте, Эдит. Разве за всю вашу добропорядочную жизнь у вас ни разу не возникло желания посчитаться с миром? Вам не надоело отвечать вежливостью на грубость? Эдит опустила голову. Вы сможете принимать у себя знакомых, это само собой, и увидите, что их отношение к вам решительно изменилось. Мы снова возвращаемся к тому, о чем я уже говорил. Вы увидите, что можете позволить себе все, что захочется. Все, что позволяют себе другие. Так уж устроен свет. И вас будут за это уважать. Людей, наконец-то, перестанет стеснять ваше общество. Вы одиноки, Эдит. После долгого молчания она подняла голову и сказала: «Становится холодно. Возвращаемся». Пароходик принял на борт группу школьников, совсем еще маленьких. Некоторые едва достигали головой до перил. Дети вели себя тихо, а когда корабль отчалил, учительница позвала их в застекленный салон для туристов, видимо, на занятия. Дети послушно упорхнули, оставив Эдит и мистера Невилла одних на палубе. Похолодало. День клонился к вечеру. Поднялся слабый ветер, предтеча холодных ветров.